Засада была устроена как надо. Команда Тидия не заметила ни следа противника, за которым шла по пятам, пока челюсти капкана не захлопнулись. «Стоять и сражаться, десант!» Успел крикнуть командир отряда, прежде чем двойное попадание беспощадного перекрестного огня вывело его из строя. «За императора!» – завопил Тидий, пытаясь сплотить отряд, от которого осталось уже меньше половины. Он вколачивал заряд за зарядом в листву окрестных джунглей. Между толстыми стволами деревьев мелькали тени. «Тидий, вниз!» Следом за криком последовал мощный толчок сзади. Над головой, там, где он только что стоял, хлопнул разрыв. Полуперекатываясь, полускользя по грязи, в которую грохнулся, Тидий с трудом развернулся лицом к спасителю. «Похоже, за мной должок, Христус!» – признал он. Его товарищ по команде сверкнул своей знаменитой щербатой ухмылкой. «Волтер с собой?» «Всегда со мной, хвала императору», — ответил тот, похлопав по оружию. «Отлично», — произнес Тидий, подтягивая под себя ноги. Грязь непристойно чмокнула, когда он, наконец, вырвался из ее объятий. «Потому что выбраться отсюда мы сможем только одним способом». Он прыжком ринулся вперед, Волтер заплясал в руках, посылая в заросли выстрел за выстрелом. Раздался глухой удар. Судя по звуку, попадание в нагрудник. Чье-то тело с шумом свалилось в подлесок. Второй удар, снова шум падения. «Я за тобой, брат!» – завопил Христус, рванув за Тидием. Его собственный болтер танцевал у него в руках. Продравшись сквозь заросли, за которыми укрывался подстерегавший их противник, Тидий остановился. В грязи валялись два брошенных болт-ружья. С шумом и криком подоспел Христус. «Да за такими деревьями батальон может спрятаться», — заметил он, осматривая вместе с Тидием близлежащую территорию. Просачивающиеся сквозь плотный лесной покров жидкие лучики света годились лишь на то, чтобы отбрасывать непроницаемые тени в прогалины между огромными стволами. «Там!» — Тидий ткнул рукой в перчатке в зазор между деревьями. «Движение!» Христус выпустил град выстрелов. Тидий как раз собирался присоединиться к избиению полумрака, когда резко занывший затылок заставил его обернуться. Справа из-за дерева на Тидия несся силуэт. Быстро! Пилообразное лезвие уже опускалось, слишком близко, чтобы воспользоваться болтером. Короткий шажок влево, и у ворот вывели Тидия из-под удара. Еще один короткий шажок, на этот раз навстречу приближающейся атаке. И внезапный прямой удар пришелся нападающему точно в лицо. Тидий был готов к удару, нападающий нет. Скользнув башмаками по грязи, тот опрокинулся на спину. Шлем, сорванный ударом Тидия, вертясь, улетел в темноту. «Во имя Золотого Трона! Больно же!» – заявил новобранец Кай, тряся головой и осторожно трогая висок, на котором уже наливался синяк. «У меня кончились патроны, поэтому ничего не оставалось, как броситься в рукопашную. Надо было, увидев тебя, действовать поаккуратнее». Тидий стоял над поверженным новобранцем. Поднимая болтер, он сделал вид, будто целится в унылое лицо Кая. «Бац!» – произнес он. Сирена возвестила об окончании занятий, заставив стихнуть звуки схватки на поляне за спиной. «Ты труп».